конь. Ты, не ведая того, созидаешь основу земного бытия. Ты и твой пахарь исполняете высокий завет, данный Господом в поте лица, всегда в поте лица, добывать хлеб свой, хлеб насущный. Тяни, конь, в начале начал всегда является труд, созидание. Труд земной и подвиг духовный — двуединая основа истинного бытия. И этот юный пахарь скоро станет твоим молитвенником, земля русская. Начались те дни великого напряжения сил, схожие с ратной страдою, когда мужики приходят с поля в грязи, поту и пыли, и, едва ополоснувши лицо и руки, молча садятся есть, и только отвалясь от глиняной латки со щами, бросают сиплым и усталым голосом: «Тот клин у горелого займища весь нонче довершил». И жена, гордо подымая плечи, спешит с кашею, и дочь, чуть не в драку с сынишкою, торопясь, наливает молока бате, и оба восхищенно взирают, как ест, двигая желваками, косматый отец. Клин у горелого займища довершен, а еще тетка Мотря баяла, что до субботы там ему не управить. «Чего? Я говорил. Нет, я говорила, нет, я. Не балуйте тама». И рассеянная тяжелая рука нашаривает юркие льняные головенки, которые торопятся теменем, носом, лбом прижаться к горячей отцовской ладони и с ней, и через нее прикоснуться, притронуться к вековечному великому подвигу россиянина, взрастившему хлеб и обилие на трудной своей земле. Варфоломей ухитрялся вечером, когда все валились от усталости с ног, еще натаскать воды, чтобы Нюше с Катей было легче с утра со стряпнёю, после чего, прочитав вечернее правило, проваливал в каменный, без сновидений, сон. Нюше подошло родить, когда уже отсеялись и подступало время покоса. Как на грех, в доме не было никого, и ежели бы не Варфоломей, заглянувший со всегдашним «не надо ли чего», не весть, что бы и стряслось. Завидя Нюшино лицо, покрасневшее, в крупном поту, точно усыпанное градинами, заслышав ее протяжные стоны, Варфоломей растерялся. Хотел было бежать за повитухою, но Нюшин крик: «Алфера, не оставляй меня, не оставляй, ай, ой, ай!» заставил его остаяться. В голове лихорадочно напоминалось, что надобно, надобно что. Воды горячей много, сообразил он, и скорей. В загнетке еще нашлись горячие уголья. Под непрерывные, то затихающие, то усиливающиеся стоны он раздул огонь, затопил печь, вдвинул прямо в огонь большой глиняный горшок с водою. Потом, сцепив зубы и стараясь ни на что не смотреть, развязал и распустил на Нюше пояс и завязки сарафана и исподницы, совершенно не понимая, как он станет принимать роды у нее. «Васильюху надо», — с отчаянием думал он. И в доме никого, ни отца, ни матери, и ни единой бабы, все на огородах да в поле. 20 раз намеревал он побежать за помощью, но Нюша, вцепляясь в него потной рукой и дико оскаливая зубы, мотая раскосмаченную головой, не отпускала Варфоломея от себя. В самый, как показалось ему, последний миг в горницу ворвалась Катерина, за нею следом попадья Никодимиха, и Варфоломей, к великому своему облегчению, был выставлен за порог, где его и нашла мать Мария в великом страхе и трепете. Варфоломей так и не понял, когда же домой явился Стефан, и когда, в какой миг, Его самого снова позвали в горницы, где и показали крепенького, с красную, точно ошпаренной рожицей, уже умытого и запеленутого малыша.